Глава 20. Лошаденка у служанок богини оказалась на удивление резвой, а сами змеихи ограничились тремя пленницами, не останавливали телегу, пока мы не оказались около крепостных ворот. Обе мои сестры, по несчастью, на протяжении всего пути не разговаривали, лишь тихо и жалобно скулили, да безостановочно лили слезы. Мне так и не удалось с ними побеседовать, хотя и тормошил их шутками, даже спел им пару песенок. Служанки богини тоже оказались не из разговорчивых, сразу дали мне понять, что две из трех не владеют даже азами староимперского, а весь их язык жестов сводился к толчкам и тыканью палками. В тех фразах, которыми они пару раз между собой перекинулись, я не понял ни слова, потому не стал заводить со змеихами бесед, хотя видел, что им, в отличие от невменяемых горожанок, мое пение понравилось. К мужской крепости мы подъехали засветло, по знакомой мне дороге со стороны реки. Возница что-то кричала привратницам, дождалась, пока приоткроют створку ворот, гаркнула на понуро опустившую голову кобылу. Поскрипывая колесами, наша повозка медленно проследовала на крепостной двор мимо целого отряда стражниц, вооруженных короткими клинками и палками-пулеметами. Крепость охраняли явно не спустя рукава. Я вертел головой. Тешил любопытство, пытался понять, какие перемены произошли внутри крепости за время моего отсутствия. Помечал в памяти расположение многочисленных охранниц. Не иначе, как змеихи опасались внезапного нападения. И радовался тому, что мне не пришлось ни штурмовать укрепления, ни тратить ману на всевозможные хитрости, чтобы попасть за крепостные стены. Мне не позволили долго вертеть головой. Конвоирши согнали меня и пару рыдающих горожанок с телеги. Теряя мое уважение и симпатию, тычками погнали нас через крепостной двор в направлении бывшего вещевого склада. А ведь казались такими милыми женщинами. Старался думать о цели своего визита сюда, а не прикидывать, какими приятными плетениями следовало бы отблагодарить тыкавших мне в спину палками змеих. Во дворе крепости я больше смотрел под ноги, нежели по сторонам. Лошади оставили на земле немало сюрпризов. Мне бы не хотелось в ближайшем будущем запахом предупреждать окружающих о своем приближении. Может быть, поэтому и не заметила вокруг никаких намеков на присутствие здесь детей. Да и сомневаюсь, что должен был. Вряд ли бы тем разрешили свободно бродить по мужской крепости. Мой предшественник не разгуливал раньше по складам, он не заходил дальше окошек выдачи. Потому я не особо представлял, куда именно нас вели. Здесь рядом со складами раньше обитали только женщины, те самые, что выдавали продукты и одежду, принимали посетительниц. Куда-то в эту же часть крепости являлись и клиентки, те, что желали обзавестись потомством. Нас повели по узким коридорам с редкими фонарями на стенах и с множеством запертых дверей. Аромат конского навоза в тесных помещениях сменился на не менее приятное зловоние. Невольно пожалел об отсутствии сквозняков. Не удержался, скостовал носовые фильтры. Тут не квадраты боярских родов и милорны мне сегодня по запаху искать не придется. На мгновение почудилось, что я вновь очутился в Реве, в подвале дома правопорядка. Очень уж похожая вокруг атмосфера недоставала лишь стонов заключенных. Впрочем, свернув в очередной коридор, я услышал пусть пока ни стоны и ни крики, женские голоса. Понял на слух, что женщин впереди не меньше десятка. Все они чем-то встревожены и не стеснялись в выражениях, изливая вслух эмоции. Лишние свидетели мне не нужны. Бросил на своих спутниц плетение сна, отволок спящих горожанок и конвоирш в ближайшую пустую комнатушку, позаимствовал у служанки богини накидку со змеей и посох. Пригодятся для маскировки. Пусть отвод глаз при дневном свете не даст стопроцентного результата, но вместе с формой змеих обеспечит мне свободное перемещение по крепости. Если кто меня и заметит, то посчитают за своего или за свое. Повертел в руках грозное оружие змеих. «Тяжелое, можно использовать вместо дубины». Сразу же увидел на нем красную точку, такую же, как и на том пулемете, что остался у Васи в Реве. У короткой и длинной стреляющих палок были общие разработчики, на это намекали и диаметр выходного отверстия канала ствола, и другие схожие детали конструкции оружия. Хотя длинная палка выглядела попроще, без излишних украшательств. С территории складов выбрался тем же маршрутом, что и попал сюда, расправил на груди накидку, уверенно зашагал туда, где раньше проживали мужчины. Рассудил, что детей вполне могли расселить по тем же тесным комнатам. Не прятался, но и старался не выделяться, если попадался кому-то из служанок богини на глаза, то они забывали обо мне сразу же, как только выпадал из поля их зрения. Когда-то я вот так же прогуливался по шумным улицам столицы Аквиния, уже будучи королем, интересовался настроением горожан, слушал бродившие по городу слухи, отдыхал от сидения на жестком троне. Простенькая иллюзия на лице и невзрачная одежда удачно дополнял тогда отвод глаз, позволяли чувствовать себя в толпе невидимкой. Вот так же и в мужской крепости я преспокойно дошел до комнаты, где впервые открыл в этой жизни глаза. Ноги сами привели меня именно туда. То ли мне захотелось окинуть знакомое место свежим взглядом, то ли память предшественника пробудила во мне ностальгию по чужому прошлому. По опыту прошлых жизней я помнил, что чужая память часто напоминала о себе именно в подобных, важных для бывшего хозяина тела местах. Поднялся по ступеням, прошел по узкой галерее мимо десятка дверей. Все плотно прикрыты, словно хозяева комнат никуда не делись, а лишь прятались от захватчиц, разбежались по комнатам. Замер у ничем не примечательной, но оставший след и в моих, и в доставшихся по наследству воспоминаниях. Заглянул в комнату, подсознательно готовый лицезреть на полу массивное тело Прола. Но вместо мертвого толстяка увидел на своей кровати тощую, длинную, абсолютно голую женщину. Та спала на спине, вульгарно раздвинув ноги, громко сопела, вывалив из приоткрытого рта язык. Сквозь щели между ее неплотно сомкнутыми веками поблескивали белки глаз. Не слишком увлекательное зрелище, которое я точно не рассчитывал здесь застать. Невольно вспомнил годы, что провел в Акрильской академии. Тогда мы с приятелями любили подбрасывать друг другу в кровати похожие сюрпризы. Специально отправлялись в злачные заведения портовых кварталов в поисках экзотических экземпляров жриц любви. Наличие у тех букета дурных болезней считалось особым шиком и изыском для дружеского подарка. Я тихо прикрыл дверь, так и не перешагнув порог своей бывшей комнаты. Чувство ностальгии, что поначалу вызвали у меня знакомые коридоры и места, улетучилось без остатка. Я неторопливо зашагал по галерее, то и дело заглядывая за незапертые двери. Каждый обнаружил одну и ту же картину спящих обнаженных женщин, судя по внешности уроженок Кардиния. Не детей. Почти закончил проверку комнат этажа, когда услышал шаги. Те раздались со стороны ближайшей ко мне лестницы. Чьи-то подкованные сапоги царапали ступени. Их владелец шумно пыхтел и вздыхал. Именно владелец, а не владелица. В этом я убедился, едва мужчина поднялся на этаж. Темноволосый, молодой, с впалой грудью, выпирающим животом и пухлыми щеками. Он шел работать. Такой вывод я сделал, потому что мужчина шагал без штанов. А его неприкрытая, распахнутая рубаха и уродство находилось в рабочем состоянии. «Жалкий образец», — подумал я, — «у меня побольше будет». Так вот кого дожидались те голые дамочки. Вот почему они все спали, наверняка их опоили сонным зельем, подготовили к оплодотворению. Меня тоже собирались проводить в одну из этих комнат. И что бы этот тип со мной сделал? Попытался зачать ребенка? Или сделал бы мне профилактику механического запора, тоже посчитал бы меня странной разновидностью женщины. Мужчина поднял на меня меланхоличный взгляд, посторонился, уступая дорогу. Родством указал мне на лестницу. Никакого испуга или паники я на его лице не заметил. Мужик явно витал в своих невеселых фантазиях. Меня либо поленился разглядывать, либо не воспринимал как угрозу. А зря. Я бросил в него убийцу потенция. Вспомнил еще одну шутку времен учебы в Акрильской академии. Уже спускаясь по лестнице, услышал за спиной изумленный возглас. Изумленный, не предсмертный. Как и предсказывала бывшая портовая грузчица, магия мужчину не убила. Я невольно обернулся, посмотрел на маячившие в дверном проеме комнаты голые сморщенные ягодицы. Точно не женщина. На тех я реагировал совсем иначе. Организм не обманешь. В комнатах нижнего этажа я увидел примерно то же, что и наверху. Примерно это потому, что в некоторых помещениях я застал рабочий процесс. Коллеги, встреченного мною у лестницы мужика, деловито трудились над оплодотворением спящих жительниц Кардиния. Зачем они их усыпляли, если не боялись женской энергии? Сам ответил на этот вопрос, когда в одной из комнат раздался истеричный крик, не вовремя проснувшейся горожанки. В комнату, где голосила женщина, спешили служанки-богини. Я свернул с их пути, постарался скорее покинуть корпус с бывшими мужскими комнатами, превращенными теперь в помещение для свиданий. Убедился, что боярыши не разместили не там. Свернул в тени от высоких стен, заглянул в воспоминания бывшего обитателя этой крепости. Прикинул, в каком бы из известных ему помещений я бы разместил сотню детишек. Из самых очевидных вариантов я выделил второй и третий мужские корпуса. Так я их обозвал сам. Местные не удосужились присвоить им номера. По размеру и количеству комнат здания в точности соответствовали тому, где я только что побывал. Если боярыши не расселили не поодиночке, то мест для сотни детей в них вполне хватит. Мужчин в крепости раньше проживало больше. Еще я мысленно отметил на воображаемом плане мужской крепости помещение для игр и столовую. Кормились мужики из одного котла. Собственных кухонь ни у кого из них не было. Раз и там, решил я, помещались толпы бывших обитателей крепости. Почему бы в этих залах не поместить детишек? Рядом со стеной столовой я сейчас и прятался. Туда решил заглянуть в первую очередь. Детские голоса внутри столовой я услышал еще на улице. Повертел головой, разыскивая место, откуда те доносились. Ставни на одном из окон нашел приоткрытыми. Различил чьи-то жалобы, плач, даже ругань, но не смех. Похоже, боярышень змеихи усыплять не стали, может быть, только пока, ведь за спящими детьми присматривать проще. Внутрь здания через окно заглянуть не сумел, слишком уж высоко над землей то располагалось, лишь заметил около него шаг, прислушиваясь. Около столовой увидел трех служанок богини, что-то активно обсуждающих на своем языке. Постарался не привлечь их внимания, избегал резких движений, в упор на женщин не смотрел. Обошлось. Змеихи не обратили на меня внимания, не повернули в мою сторону лица, когда я взбежал по каменным ступеням. Украдкой оглядываясь на них, я стряхнул прилипшую к подошвам сапог грязь. Обнаружение жизни показало внутри столовой множество человеческих силуэтов, маленьких, наверняка детских, явно не 100, точно меньше, и парочку больших пятен тепла, принадлежавших взрослым, застывшим с разных сторон от входа. К одному из этих больших силуэтов я и свернул сразу же, как только перешагнул порог. Змеиха повернула ко мне голову, молодая, серьезная, усталая, и тут же закатила глаза, погрузившись в сон. Палка вывалилась из ее рук, с грохотом упала на пол. Я подхватил женщину под руки, легкая, костлявая, усадил ее около стены. Рядом прислонил стреляющие посохи, и ее, и свой, чтобы освободить руки, потому что увидел, к нам уже спешила напарница уснувшей змеихи. «Ехо Верхонта?» – спросила она. Во взгляде служанки богини прочел удивление и беспокойство. «Верхонта, Верхонта!» – подтвердил я. Бросил в женщину сон. Та расслабилась на бегу, буквально свалилась в мои объятия, выронила оружие. Несколько девочек среагировали на грохот, повернули к нам лица, испуганные, с опухшими глазами. Я улыбнулся им, подтащил змеиху к ее напарнице. Вторая уснувшая дамочка оказалась крупнее и тяжелее первой, и пахла молоком. Со стороны мне показалось, что две спавшие у стены женщины выглядели мирными и счастливыми, не привлекали к себе внимания. Детская так точно. Ни одна из боярышень уже не разглядывали ни их, ни меня. Те девочки, что отвлеклись на грохот от падения посоха, вернулись к своим делам. Других служанок богини я в столовой не обнаружил, видел в зале только детей. В помещении отвод глаз справлялся со своей задачей неплохо. Пока я не издавал шума, взгляды детей проходили сквозь меня, касались спавших змеих и тут же пугливо убегали в сторону. Свет фонарей не особенно сказывался на действии заклинания, в отличие от солнечного. Ну а при таком скудном освещении, как в этом зале, не мудрено было затеряться и без помощи заклинания. Я стоял у стены, рассматривал детские лица. Те казались мне измученными, чумазыми. Не заметил на них улыбок. Зато увидел, что на глазах у самых маленьких блестели слезы. Девочки рассредоточились по залу. Сидели на полу, некоторые лежали, свернувшись калачиком. Младшие прижимались к старшим, хотя старшие, это громко сказано, сомневаюсь, кому-то из боярышень исполнилось больше 10 лет. Не похоже, что служанки богини решили обустроить детей в этом зале надолго. То, что я видел, намекало, боярышни здесь временно. Либо змеихи собирались уже в ближайшее время перевести детей на корабли, либо нашли им другое, пока неочевидное для меня применение. Рассуждать о судьбе боярышень я пока не собирался. Сейчас меня больше интересовал другой вопрос. Где мышка? В столовой я ее не нашел. В столовой я увидел примерно половину из числа тех боярышень, что, по словам Бореллы, змеихи вывезли из Бригдата. Бандитка в Аргоне мне сказала, в мужскую крепость перевезли всех детей, значит, мышка тоже здесь, но только в другом месте. На ум мне тут же пришел зал для отдыха. Площадью он лишь незначительно уступал столовой. 50 девочек вполне могли в нем поместиться. И наблюдать за ними там не сложнее, чем в столовой, точно проще, чем если рассовать девочек по тесным комнатушкам. Решил, что игровой зал – вероятный вариант. Туда я и отправился. В памяти обитавшего раньше в этой крепости мужчины, игровая площадка выглядела шумным и малопривлекательным местом. Мой предшественник предпочитал спокойные игры, все больше проводил время в своей комнате, чаще в одиночестве. Редко в компании немногочисленных приятелей. Шумная площадка была и сейчас. Теперь здесь звучали не мужские, а девичьи голоса. Я усыпил отработанным способом стражниц. Встал во весь рост, завертел головой. Рассматривал шумную ватагу бояршень. Те разбились на группки. Некоторые молча сидели, обнявшись. Другие общались. Слышал жалобы, не различал смеха. Детских слез я здесь увидел меньше, чем в столовой, а улыбку только одну. С противоположной стороны зала на меня смотрела мышка, улыбалась. «Кира!» – закричала она. Расталкивая детей, поспешила ко мне. Я почесал кончик носа. А как же отвод глаз? Проверил. Заклинание продолжало действовать, да и другие боярышни меня не замечали. Мышка подбежала ко мне, всхлипнула. С тех пор, как я ее видел... В прошлый раз мелкая похудела. Она и раньше выглядела худышкой. Теперь же ее худоба казалась болезненной. «Кира, я знала, что ты придешь!» Сказала мышка. Обхватила меня руками. Прижалась лицом к моему животу. Вытерла слезы о кафтан. Я отметил, что пахло от мелкой вовсе не розами. Боярышне не мешало бы помыться. Убрал с ее головы запутавшуюся в волосах травинку. Алаина отстранилась от меня. Слезы продолжали скользить по ее щекам. «Она сказала, что все умерли», — заявила мелкая. «И мама, и Росля, и тетя Кишина, и даже родители моих подружек, все. Кира, я боялась, что и ты тоже. вытерла с глаз слезы. Те мешали ей на меня смотреть. Она сказала: «Мы плохие, мы ей больше не нужны». «Кто сказал?» «Верховная жрица, Кира. Она прогнала нас. Отдала этим». Мышка всхлипнула. «Кира, ведь ты меня не прогонишь?» — спросила она. Погладил ее по голове. «Не прогоню, мышка», — сказал я. «Не стал боярышню ни о чем расспрашивать. Для этого еще будет время», — сказал. «Подожди немного, мне нужно кое-что сделать». Вернулся к стене и сплел скрепы входа. Так поспешно я сооружал вход в эльфийское жилище лишь однажды, когда лежал с дырой в груди в степи рядом с курганом мертвых. Тогда я не хотел умирать. Сейчас хотел поскорее увести из мужской крепости мышку. «Все, можно уходить», — сказал я. Направил в дверь ключ-импульс. Почувствовал, тот сработал, вход открылся. Взял боярышню за руку. «Куда мы пойдем?» — спросила мышка. «К Васе. Ты помнишь Васю?» Мелкая кивнула. «Вася нас уже заждалась», — сказал я. «Держись за меня и ничего не бойся. Сейчас мы войдем в темную комнату. Там не страшно, просто темно. Шагай за мной и придем туда, где нас ждет Василиида. Там мы сможем помыться и съедим что-нибудь вкусное. Слышу, как урчит твой живот. Скоро мы его накормим». Мышка улыбнулась. Слезы все еще скользили по ее лицу. «Ничего не бойся», — сказал я. «Поняла?» «Кира, с тобой ничего не боюсь», — сказала боярышня. «Правда-приправда». «Закрывай глаза и иди за мной». Мышка послушно сомкнула веки, сделала первый шаг, но вдруг замерла. Подняла на меня вновь широко открытые глаза. «Кира», — сказала она, — «мы уходим. А как же девочки? Мы что, оставим их здесь?»